Катаеву!» — кричала аудитория, требуя продолжения, — писал Борис Леонидович Марине Ивановне в Чехию в 1924 году. А в 1926 в Париж. «Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной дымно-туманной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами. Хочу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, микеланджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется «Поэма конца». Тогда, в 20-х годах, Борис Леонидович считал, что для Марины Ивановны пагубен отрыв от России, что ей надо немедля вернуться назад. Выправить эту ошибку судьбы по нашим дням еще Геркулесово дело, но оно и единственное. Других я не знаю, — писал он ей. Писал он об этом и Горькому в Соренто. А пока еще не было возможности вернуть ее самое, он старался вернуть в Россию ее стихи. Когда же, наконец, Марина Ивановна вернется, он скажет, что не ко времени это. Но ведь между 20-ми годами и 40-ми пролегла целая эпоха. И можно только удивляться, что даже и в те годы стихи Марины Ивановны все же доходили до Москвы. В 20-х годах, особенно в середине 20-х, Марина Ивановна пишет очень много стихов. Это был какой-то удивительный всплеск. Она буквально фонтанировала стихами. Она создает поэму «Горы», поэму «Конца», поэму «Лестницы», «Попытку ревности», «Крысолова» и прочие-прочие великолепные стихи. И все они, почти все, стоят на полке у Тарасенкова. И я полностью еще даже и не могу осознать, каким богатством владею. И книги ее «Царь-девица», «Молодец», ее былинные поэмы, такие русские, народные, и по сказу своему, и по разговорному русскому языку, подслушанному, видно, где-то в очередях за хлебом в голодной Москве в первые годы после революции. В 30-х стихов она пишет куда меньше. Идет проза. Одно прозаическое произведение сменяет другое. Это и эссе, и рассказы, очерки, портреты и воспоминания. И сколь удивительна ее проза по своей лаконичности, яркой изобразительности, по точности каждой фразы. У нее фраза — формула. История одного посвящения о Мандельштаме. Пленный дух об Андрее Белом. Живое о живом, о Волошине. Мать и музыка. А мой Пушкин, о дому старого Пимена, который будет мною читан-перечитан, конец Казановы, пьеса, сколько раз ее будет читать Тарасенко вслух друзьям, и как мастерски читать, и античные трагедии, Федра, Ариадна, и многое-многое другое еще предстоит узнаванию. А ее блистательные статьи «Искусство при свете совести», «Поэт и время», до понимания их еще нужно будет дорасти, по крайней мере, мне. Видно, все же прозаическим произведениям было сложнее доходить до Москвы, чем стихам. И тогда мало, очень мало, что еще было у Тарасенкова, а стало быть и у других. Ибо все, что было у других, обязательно было и у него. И когда мы встречаемся с Мариной Ивановной, она для нас только поэт. В 30-е годы там, в Париже, она помимо прозы, конечно же, пишет и стихи. Не так много, как раньше, но пишет прекрасные, цветаевские стихи. «Тоска по родине, давно разоблаченная морока, мне совершенно все равно, где совершенно одинокой.